Признаки мошенничества, которые должны тебя насторожить. Первое. Обещание гарантированной и высокой доходности. В настоящих инвестициях никто и никогда не может гарантировать прибыль. Рынок непредсказуем. Если ты видишь обещание вроде 30% в месяц гарантированно, это 100% обман. Второе. Отсутствие лицензии Центрального банка РФ. Любая компания, которая легально привлекает деньги инвесторов в России, брокер, управляющая компания, должна иметь лицензию ЦБ. Всегда проверяй ее наличие на официальном сайте cbr.ru. Третье. Агрессивный маркетинг и давление. Мошенники часто торопят, акция только сегодня, места ограничены, нужно вкладывать прямо сейчас, иначе упустишь шанс всей жизни. Они делают это, чтобы у тебя не было времени подумать и проверить информацию. Четвертое. Сложная и непрозрачная схема работы. Тебе не могут внятно объяснить, куда именно будут вложены твои деньги и как генерируется прибыль. Часто используются заумные термины, чтобы создать видимость серьезности. Пятое. Требование перевести деньги на личную карту или электронный кошелек. Легальные брокеры и фонды принимают деньги только на официальные банковские реквизиты компании.